Глава 12. Может ли меч погладить девочку-кошечку? Двухголовый медведь выбежал из кустов. Его появление посеяло панику среди купцов и рабов. Демонический зверь атаковал конную карету. Ну, это будет лучшим описанием ситуации. Купец торопился поскорее сложить весь свой багаж на плечи рабов. Но теперь он дал другую команду. Рабы, задержите его! У купца появился шанс спастись. Рабы... Рабы даже оружия не имели. Единственная причина, по которой их собирались оставить, это выгадать немного времени для побега. Даже рабы должны были это понимать. Однако они беспрекословно подчинились словам хозяина и направились в сторону медведя. Зачем? Они же идут на верную смерть! В голове пробежала мысль, что они могут быть под действием магии. Поглощение магии этой земли может не работать на их тела. Земля никак не мешала той магии, с помощью которой заключался контракт. Ствол дерева был оторван, и мужчина-раб взорвался. От одного удара его верхняя половина навсегда распрощалась с нижней. Несмотря на то, что на них напал крайне слабый монстр, ну, его уровень угрозы был всего лишь F, он не был тем противником, которого можно победить без должного снаряжения. Эти рабы слишком немощны, чтобы сражаться с демоном, воплощением жестокости. Если все продолжится в том же духе, то рабам хватит пары минут на то, чтобы погибнуть всем до одного. Мне так жаль, что я не могу ничего поделать, но у меня даже голоса сейчас нет. Единственный, кто может выбраться живым из этой передряги, это подонок, именуемый купцом. Черт, вот если бы кто-нибудь меня вытащил! Пока я бесполезно думал, фигура человека встала передо мной. Девочка-рабыня. Хотя она и была вся грязная, ее волосы были причёсаны заколоты. А ее уши? Кошачьи уши. На голове у нее были отнюдь не человеческие уши. Она была гибридом человека и зверя. Это Кимона Мими! Человек с ушками животного. Я даже забыл об ужасной сцене на заднем плане. Я был восхищен. Кошачьи уши. Особенность этого мира, не так ли? Ну разве это не трогательно? А, давай уже! Невозможность говорить очень раздражает. И девочка, она тянет меня. Пожалуйста, я хочу прямо сейчас погладить твои ушки. Стоп. Как я могу погладить, если я меч? Телекинез? Да нет, не получится. Но хотя, у меня есть чувство осязания, так что я могу нежно погладить боковой стороной клинка. Это же будет считаться за гладение ушек. Девочка продолжила тянуть изо всех сил. Ей было приказано умереть, но она не сдавалась. Она хотела жить. Эта девочка. Я хочу, чтобы она стала моей хозяйкой. Она прикладывала все свои силы. Давай же, вытащи меня! Однако, похоже, я застрял намного сильнее, чем казалось. Судя по внешности, ей 12, ну, плюс-минус 3 года... Насколько я понимаю, ее не докармливали, поэтому она была тощей. С ее немощными руками будет нелегко меня вытянуть. Медведь уже приближался к девочке сзади. Что до других рабов? Безнадежно. Осталась в живых только она. Давай же, вытяни меня! Голос? Ты... Ты можешь слышать меня? Кого? Меч! Я меч, который ты тянешь! Удивительно. Не похоже, что ты удивлена. Но так и есть. Хватит, медведь подходит. Вытяни меня быстрее, девчонка. Вообще невозможно при тактильном контакте. А девочка, похоже, не эмоционально и молчалива. Хорошо. Пожалуйста, скажи идиот с раздраженным лицом, а? Она вздохнула и потянулась еще большей силой. Я продвинулся немного. Тяни со всей силы. Еще немного! Давай! Все! Красивый меч. Спасибо, но это сейчас ну совсем не важно. Важно. Ты умеешь драться? Немного. Я проверил статус девочки. Имя? Нет. Возраст 12. Раса гибрид черной кошки. Работа? Нет. Положение рабства. Статус – уровень 4. Очки жизни – 29. Магическая энергия – 17. Сила – 13. Выносливость – 10. Ловкость – 16. Интеллект – 8. Магия – 7. Проворство – 15. Умение. Игра мечом – 1 уровень. Ночное зрение. Эксперт по свеживанию. Чувство направления. Звания нет. Снаряжение – старой лохмотья. Маловато. Она владеет мечом. Но... нормально. Давай, экипируй меня. Я держу тебя. Этого недостаточно. Тщательно представь, что ты меня экипируешь. А? Ладно. Без имени считается экипировавшим. Это первый раз, когда я использую объединение умений. Без имени получает несколько званий. А? Так внезапно? Попробуем использовать описание. Ну, похоже, это возможно. А девочке присвоились такие звания. Мастер огня, король кулинарии, король ликвидации, собиратель умений. Должно быть, когда умение достигает максимального уровня, это случается. Эффекты от соответствующих умений улучшаются. А благодаря собирателю умений, приобретение сноровки должно было стать более эффективным. Ну ладно, пока оставим это. Данная информация сейчас не сильно-то поможет. Дерись, у тебя должно получиться. Но... Победи этого парня! Верь в себя и пользуйся мной! Игра мечом должна решить исход схватки. Демон низкого уровня, так что с игрой мечом 7 уровня проиграть невозможно. Вдобавок, есть еще множество бонусов к статусу. Да, я поняла. Ладно, хорошая девочка. Поза девочки была невообразимо красива. Двигаясь, как пристало двигаться профессиональному фехтовальщику, она приблизилась к медведю и одним ударом проткнула ему сердце. Так же легко, как если бы я ел тофу. Ну, то есть, вообще без сопротивления. А? Ты была способна на это. Ну, как тебе? Да. Благодаря тебе. Точку. Не хочешь сказать спасибо? Спасибо. После этих слов девочка уже собиралась выкнуть меня назад в землю. Мне пришлось ее остановить. Стой! Не возвращай меня в землю! А? Все из-за этой земли. Я не могу ничего делать. Может, возьмешь меня с собой ненадолго? А? Что не так? Тебя, скорее всего, заберут. Работорговцы? Да. Да, было бы неприятно. Даже при том, что я нашел девочку с ушками, с большими-то усилиями. Ну, я хочу, чтобы она владела мной. Если меня заберет купец и продаст коллекционеру, это в любом случае будет лучше, чем опять быть замурованным. Почему не сбежишь? Невозможно. Я не могу ослушаться. Ошейник. Какое-то магическое приспособление, так? Да. Несколько покушений на убийство. Невозможно. Ты пыталась убить работорговцев? Да. Я пыталась убить их и сбежать. Понимаю. Эта девочка намного кровожаднее, чем я думал. Но я бы не сказал, что мне это не нравится. Получается, это невозможно из-за ошейника. Да. Во время разговора я увидел человека, бегущего со стороны леса. Это был работорговец. Его подчинённый невысокого роста уже скончался. Его труп растянулся неподалеку. Только один жив. Да я погорел. Сколько денег на ветер? Дерьмо. Было видно, что ему ничуть не жаль, что погибло столько людей и даже его помощник. Он причитал только о разбитом грузе. Он был настолько гнилым человечешкой. Ты убила двухголового медведя? Но... Как ты? Что это за меч? Нашла. Отдай его мне! Он... Эй, что с твоими глазами? Извините. Я... отдам... Чёртовы звери с вашими темными глазами! Ай! Внезапно мужчина бросился к девочке. Серьезно? Это я привык к такому. Но она... Работорговец забрал меня у девочки, которая сейчас корчилась от боли. Ох, разве меч не красив? Может, он покроет мои затраты, а? Игнорируя стоны девочки, он начал оценивать меня. Эй, зверюга, погрузи вещи, которые еще можно спасти. Затем мы отправимся в город. Из-за рабского договора девочка не могла сопротивляться желанию свободного человека. Она бесцельно поднялась и еле пошла. Все ее тело болело. Отвратительно! Абсолютно отвратительно! Мое желание убивать было на самом пике! Черт! Если бы не поглощение магии в этом месте, я бы давно его убил! Стоп! Когда я подумал об использовании телекинеза, он стал доступен. Нет. По какой-то причине, похоже, что поглощение магии ослабло при моем отдалении от земли. Когда я был воткнут в землю, поглощение было мгновенным, а сейчас есть примерно секундная задержка. Так что пока я думал, насколько сильно я хочу убить работорговца, я использовал телекинез на всю мощь и рубанул со всей силы. В результате я проткнул его лицо настолько глубоко, что из пробитой скулы потекла мозговая жидкость. Ха, я сделал это? Может, потому что он кусок дерьма? А может, потому что я меч? Я не чувствовал себя виноватым вообще. Даже когда я убил первого гоблина, я почувствовал укол совести. Но вот когда я убил этого человека... Ничего. Так... И что нам теперь делать?